Думаю, что и быкам она нравится. Но больше всего мне нравится наш дорогой дядя. Он вносит во все такую детскую серьезность, что остальные рядом с ним кажутся шарлатанами, даже матадоры с их похоронными лицами. Ты не представляешь, мамочка, какое у них трагическое выражение на арене. Кажется, вот-вот заплачут, и даже наш дорогой Хосе утрачивает свою обычную веселость и становится хмур, как лондонское утро. И все же Хосе не идет в сравнение со своим Шурином Бергамином. Тот просто факельщик в похоронной процессии. Впрочем, у него есть основания для печали. Дядя говорит, что он по всем статьям проигрывает Арантесу, а ведь у них дуэль за право считаться первым. Никто лучше дяди не разбирается в корриде, как и во всем остальном. Но мне больше по душе Бергамин. Ради бога, не проговорись Эду. Он меня убьет. Или что куда хуже, бросит. Он совсем помешался на Хосе Орантесе. Тот действительно очарователен, настоящее дитя природы. Но в Бергамине больше благородства. Он волнует, как старинные портреты, гобелены, зеркала. Нет, не то. В Испании есть такое слово «гидальго», означающее совершенного джентльмена. Правда, гидальго знатен, а Бергамин из простых, но в нем есть врожденный аристократизм. Недаром его так любят знать и женщины. Его жена, первая красавица Европы и знаменитая кинозвезда, рассталась ради него с экраном. Если с ним случится беда, все женщины наденут траур. Я вдруг вспомнила, Кэтрин, первая жена Эда, была до безумия влюблена в отца Орантеса, некогда знаменитого Педро. Не хватало, чтобы последняя жена тоже влюбилась в Матадора. Дядя упоен мано-а-мано. Он опекает Хосе, придумывает для него всякие развлечения и сам резвится, как мальчишка. Орантес не должен думать о быках, не должен думать о предстоящих боях. И дядя из кожи лезет вон, чтобы его любимец ни о чем не думал. Впрочем, достаточно изъять быков из сознания Хосе, чтобы там сразу образовался вакуум. Не слушай меня, мама, я просто ревную Эда. Орантеса учат играть в бейсбол, стрелять по движущейся мишени, подброшенным в воздух бутылкам. Пикник следует за пикником. После сумасшедшей Памплоны мы устроили двойной день рождения дяди и очаровательной Мерседес, жены Орантеса. Съехались гости со всего света, дядины поклонники. Даже Магараджа был настоящий. Дядя напился, стрелял по сигарете, которую Орантес держал в зубах. Это его любимый номер. Потом сигарету держал Магараджа, и дядя чуть не отстрелил ему кончик длинного носа. Потом был фейерверк, пожар. Словом, мы повеселились, как в лучшие дни. Я не знаю, что произошло, но дядя удивительно изменился к лучшему. Ты знаешь, как он огорчал меня последнее время? Издерганный, подозрительный, нетерпимый. Правда, меня он щадил, но со всеми остальными, даже самыми близкими, был очень тяжел. Он всех подозревал в каких-то кознях. Я даже опасалась. Ну, не буду об этом. Эдвард здоров, бодр, весел и неутомим, как юноша. С ним может сравниться разве что Орантес. Но тот ничего не пьет, кроме сангрии, лимонада с красным вином. А дядя пьет все, кроме сангрии. И спина у дяди не болит, и затылок. Он говорит это от того, что он сейчас нужен, нужен Орантесу. Можно подумать, что он больше никому не нужен. Но ему кажется, что его высшее назначение — быть секундантом Орантеса. И раз это дает ему радость, то пусть так и будет. Я готова пойти в горничные к Мерседес, если это полезно для дяди. И еще он сказал очень важное. Это первое лето без воспоминаний, лето само по себе. Вот так мы живем, мамочка. Весело, даже слишком весело. А за смех, как известно, расплачиваются слезами. Но не хочется думать об этом. Я верю, что прошла зима тревоги нашей.